На месте священном, где с дедовских дней счастливый дарами природы народ Ярославов на воле своей себе избирает и ставит князей, полкам назначает походы. И жалуют миром соседей врагов, толпятся. Кудесник явился из чуди. К нему-то с далеких и ближних концов стеклись любопытные люди. И старец-кудесник с соблазном в устах в толпу из толпы переходит. Народу о черных крылатых духах, о многих и страшных своих чудесах твердит и руками разводит. Святители, церковь и святость мощей Христа и Пречистую Деву поносит. Он сделает чудо и добрых людей на чудо пожаловать просит. Он сладко, хитро празднословит и лжет, смущает умы и морочит. Уж он-то потешит великий народ, уж он-то кудесник, через волхов пойдет, водой иногинин замочит. Вот вышел епископ Феодор с крестом к народу. Народ от него отступился. Лишь князь со своим правоверным полком к святому кресту приложился. И вдруг к соблазнителю твердой стопой подходит он грозен и пылок. «Кудесник, скажи мне, что будет с тобой?» Замялся кудесник, и сам он не свой, и жмется, и чешет затылок. «Я сделаю чудо!» Безумный старик, солгал ты, и княжеской данью своею он поднял топор свой тяжелый и вмиг чело раздвоил чародею. Были и такие дурные люди, которые пугали народ разными глупыми предсказаниями. Например, говорили, будто бы земля перевернется, реки потекут вспять, и все земли перейдут из одного места в другое. Так что где была Россия, там будет Греция. А где была Греция, там будет Россия. Иные люди смеялись над такими предсказаниями, другие верили им и тревожились, потому что в те времена думали, что всякое необыкновенное происшествие предвещало что-нибудь дурное. Эта несправедливая мысль утвердилась в народе еще больше в то несчастное время, когда после смерти Ярослава наше Отечество опять разделилось и страдало от бесконечных ссор своих князей. То в одной области люди гибли от войны за какую-нибудь небольшую обиду, нанесенную их государю его братом, то в другой – от набега соседних народов, которые умели пользоваться слабостью несогласных жителей, то в третий — от голода. А этот голод очень часто случался от того, что все взрослые люди уходили на войну, и некому было обрабатывать поля. Такие несчастья могли быть предсказаны нашим предкам не одними хитрыми обманщиками, а каждым человеком, видевшим, что их государством правило 5 государей. Из 5 сыновей Ярослава, имена которых Изяслав, Святослав, Всеволод, Игорь и Вячеслав, старший Изяслав был великим князем. Другие же 4 — удельными князьями. Кроме того, вы помните, было еще особенное княжество Полоцкое, принадлежавшее потомкам Рогнеды или Гориславы. В это время государем был там молодой и храбрый Всеслав. Все эти 6 русских государей жили очень недружно. Всеслав ненавидел своих родственников, называл себя законным наследником великого княжества, потому что его дедушка был старшим сыном святого Владимира. Ярославичи же тоже ссорились друг с другом за наследственные области. Каждому хотелось иметь больше других. Великий князь Изяслав вынужден был даже 2 раза бежать из России и просить помощи у чужих государей. Он возвратился в отечество только тогда, когда из его четырех братьев в живых остался только один Всеволод. Этот добрый брат, узнав о возвращении Изяслава, встретил его с войском как государя далеко от столицы и торжественно привез в Киев, уступив ему великое княжение, а сам довольствовался только Черниговской областью. Но несчастный Изяслав ненадолго успокоился. Через год после своего возвращения в отечество он был убит в сражении с племянниками Олегом Святославичем и Борисом Вячеславичем.